Потом встал и попытался рассчитать, по какой ему траектории переместиться, чтобы, словно бы невзначай, оказаться рядом с Таней. В этот миг вокруг Буторина что-то произошло. Возникла непонятная толчия. Туда опрометью кинулся старший брат, отец жениха. Новобрачные, направлявшиеся в соседний зал ресторана, уже не обратили на это внимания. Но те, кто оказался близко, столпились вокруг двоих, словно бы хватавших друг друга за грудки». Не колеблясь, Бестужев быстрыми шагами направился туда. Его забавному соседу по столу явно требовалась помощь. Применив парочку незатейливых приемов, направленных на то, чтобы внешне деликатно, но эффективно раздвинуть плотно столпившихся, оказался в первом ряду зрителей. Высокий крепкий старик с гирляндой шейных медалей тряс младшего Буторина за отвороты поддевки и яростно хрипел, брызжа слюной. «От отца, говоришь, кулончик потрох, да я к губернатору, к министру, в каторгу!» «Послушайте, господин!» Бестужев умело перехватил руки разгневанного бородача и... нажал подушечками больших пальцев на запястье так, чтобы пальцы крепкого старикана разжались, словно бы сами по себе. Однако он бушевал, вырывался, кричал сипло: «Нету второго такого, нету! Штучная работа, значит, убил моего отца с матерью, и впрямь твой батька Афиноген!» Шептались и раньше старые людишки: «В каторгу!» Инженер Вячеслав Яковлевич и кто-то еще принялись помогать Бестужеву оттеснять разошедшегося старика. «Разбойники, — говорили, — варнаки, — орал старик, — вот он, твой батька и есть главный варнак. На каких капиталах он вас поднял? По этапу пойдете, воровское отродье!» Сквозь толпу, как кабан сквозь камыши, протиснулся Иванихин. Ловко перехватил старика поперек туловища, отжав локтем руки Бестужева и Вячеслава Яковлевича, оттеснил в сторону: «Иван Макеич, друг, да ты в уме? Посреди приятного торжества чудесишь, эй!» Кто-то торопливо сунул ему в руку громадный фужер с коньяком. Иванихин подсунул его скандалисту. «Иван Макеич, золото мое, запей-ка, а то у тебя уж горлышко натруженное перехватило». Старик в запале одним глотком осушил фужер, куда с содроганием, отметил Бестужев, было налито не менее трети бутылки. По-лошадиному мотнул головой, осипшим голосом плаксиво сообщил Иванихину: «Костенька, точно тебе говорю, матушкин, и был он у нее на шее, когда их на тракте варнаки...» «Ну, пойдем, пойдем, обтолкуем и обсудим». Иванихин властно повел его в угол, полуотвернувшись, сделал гримасу, и понятливый официант зарысил следом с полной бутылкой коньяка и тем же фужером. «Это и называется таежный Шекспир», — раздался рядом девичий голос. Таня улыбнулась Бестужеву. «У нас, господин ротмистр, случаются страсти, не уступающие шекспировским. Вот только мировая литература о них не знает». «Но как же это?» — растерянно проговорил Бестужев. «Ничего», — сказала она уверенно. «Сейчас напоят бедного Ивана Макеича, спать уведут, замнут». Понизила голос. «Про покойного Афиногена давно кружили разные слухи. Нужно же было случиться такому совпадению. Не удивляйтесь, ротмистр. В той же весьма благополучной Англии многие основатели славных фамилий, по устойчивым слухам, капиталы свои составили в Вест-Индии под черным флагом». Она обернулась. «Андрей Афиногенович, что же вы так оплошали?» «Голубушка, Татьяна Константиновна, убита, простонал младший Буторин, кто ж знал? Из отцовской укладочки вынута, заветная укладка была, жестью обита с росписью морозом. Церковку построить просил, богоделинку. Я исполнил, да осталось еще много. Господин ротмистр, Молю вас, объясните, какое из всего этого может получиться уголовное продолжение?»